Глава 44. Расклад на будущее. Не представляю, как Рад сумел управлять шаром, но мы пролетели до самого Муниса, а затем вернулись на гору. Я смеялась, как безумная, радовалась ветру, звездам, луне, любимому мужчине. Обнимала его постоянно, целовала. Рад улыбался. Большой, теплый. С ним кажется, что все проблемы мира нипочем, что я маленькая девочка рядом с сильным и опасным зверем, который никому не даст меня в обиду. Возможно, позже это ощущение притупится, но сейчас я от него в восторге. Когда мы подлетели к горе, с которой началось это приключение, я заметила, что кто-то развел огонь, да и народу куда больше. «Рад, кажется, наше место для пикника заняли». «Я догадываюсь, кто пожаловал», — усмехнулся он. «Надеюсь, эти придурки захватили еду, потому что мы на них не рассчитывали». Снижаясь, я узнала среди собравшихся встречающих людей, вернее, оборотней, Егора, и помахала ему. «Что сказала?» Я улыбнулась, догадываясь, о чем спрашивают, и крикнула. «Да!» Послышался свист, радостные хлопки. Нашу корзину поставили на траву и помогли выбраться. Неожиданно, очень. Когда я в первый раз спускалась в столовую, на меня будто и внимания не обращали. А сейчас так рады и поздравляют. «Зря ты согласилась», — посмеялся Егор. «Как я теперь тебя на свидание приглашу?» Кто-то из старших медведей дал ему подзатыльник. Мы вернулись к месту, где оставили сумки. Оборотни развели костер и жарили сосиски на одноразовом мангальчике, который мы с Радом купили. Кто-то принес гитару, так что наше пиршество сопровождалось живой музыкой и песнями. «Не думала, что оборотни такие творческие!» — посмеялась я. «А то! Ты хоть представляешь, как скучно жить без интернета!» — усмехнулся Егор, забирая гитару. «Никогда не была в походе, но как-то сразу прониклась. Я почти никого не знаю в этой компании, но, похоже, благодаря Раду или просто по какой-то магической причине, я чувствовала себя в кругу семьи, хотя большую часть дома медведя я еще не видела, а тех, кого видела, не запомнила по именам. Это было странно. Лес ненавязчиво сблизил всех нас, и я совсем не чувствовала себя чужой. Ладно, теперь, когда все поели... Хлопнул в ладоши медведь, который, кажется, был дядя Рада. Пора подумать, как к свадьбе будем готовиться. «Нужно будет опускать многие традиции», — сказал Радомир, сидя за моей спиной и обнимая. Не уверен, что ее отец поддержит. «Блин, грустно», — вздохнул Егор. «Семья — это важно». «Так мы ее семья», — возразил двоюродный брат Радомира. «И то верно». «Жаль, что не можем пригласить биологического отца», — вздохнула я. «Князя притащим. У него сила твоего отца», — Рад поцеловал меня в макушку. «Но вообще предлагаю отправить приглашение. Захотят прийти — придут». «Это правильно». «Да, верно». «Только чур не приставать к ним», — пригрозил Рад пальцем. «Нам на свадьбе нужны хорошие эмоции, а не ссоры». «Попробуем», – недружно пообещали все. «Ладно, давайте собираться». Рад потер мои плечи. «Поздно уже, да и отдыхать надо». «И то верно». Все стали подниматься, сворачивать коврики, собирать тарелки и мусор. Рад накинул мне на плечи плед и негромко спросил. «Домой пойдем?» «В Явь?» – уточнила я. «Да». «Давай останемся тут сегодня». Робко предложила я. «Хочу еще побыть дома». Его губы дрогнули в улыбке, а глаза загорелись, будто я сказала что-то необыкновенно хорошее. Я вопросительно подняла брови, а Рад притянул меня и поцеловал. Когда он отстранился, все усиленно занимались делами. Радомир усмехнулся. «Пошли ближе. Продолжим посиделки дома». «Остаетесь?» — воскликнул Егор. — О! — Собираем вещи и подходим ближе, — скомандовал Альфа. С каждым разом мне все больше нравилось путешествовать. Вот мы на горе, а вот всей толпой оказываемся во дворе перед домом медведей. На веранде сядем? Да, там хорошо. Столы только притащим. И диваны. Из второй гостиной забирайте. Снова дружно и слаженно организовали место посиделок. Никто не стоял без дела. Все друг другу помогали и шутили. Есть уже не хотелось. Зато принесли чайники с травяным настоем и кучу чашек. «Отащите руны», — попросил кто-то. «Давайте разложим на судьбу молодых». «Я не очень в это верю», — призналась я, а передо мной уже вытряхнули камушки. «Ты не верь. Просто выбери 5 штук», — улыбнулся дядя Рада. Я усмехнулась и выполнила просьбу. В конце концов, это интересное развлечение. Первым оказался камешек, на котором были изображены знаки меньше и больше. «Сила», — перевел Рад. «Но сила созидающая и всеобъемлющая», — перевел дядя. «Время постепенных каждодневных трудов. Радуйтесь каждому дню и внимательно следите за происходящим». «Понятно, что ничего не понятно», — улыбнулась я. «С гаданиями всегда так», — покивал Егор. «Главное — говорить с умным видом». Мы посмеялись. «Вторая руна значит, что твоя жизнь подобна реке», — продолжил дядя. «От тебя не требуется дополнительных усилий. Ты в потоке творения нового и важного. Все события связаны в единую цепь. Процессы, идущие из прошлого и творящие будущее, соединились. Плыви смело. Расправляй паруса. И гребите всеми веслами изо всех сил. Ты не рулевой, но тем не менее движешься туда, куда нужно. Руководствуйся тем, что говорит сердце. Если даже оно подсказывает совершенно нелогичные вещи, отдавайте предпочтение чувствам». Эта часть гадания мне понравилась. Звучала очень уместно и как-то вдохновляюще. Я оглянулась на Рада и ответила улыбкой на его. «Довериться. Ему не страшно». Третья руна – опора. Возможности заняться активной проводнической деятельностью. «Сейчас ты можешь стать идеальным проводником», — дядя улыбнулся, растирая камешек с дважды перечеркнутой палочкой. «Постарайся быть хорошим дипломатом. Не поддавайся провокациям. Следи за происходящим. Помни о чести, совести и благородстве». «Это, наверное, про семью», — покивала я. «Что сейчас я могу либо все разрушить, либо починить». «Согласен», — Рад пригладил бороду. «У вас сразу 2 радостных события. Хороший повод начать заново. Или привести отношение к приемлемому для всех варианту». «Что дальше?» — я посмотрела на дядю. «Прохождение точки невозвращения. Выпадение ее в раскладе призывает к активному расширению творчества, шаг, на который надо решиться, но миновать его невозможно. Если подошла к нему, то в твоих силах только задержаться на миг и шагнуть. Назад вернуться не сможешь. Вы навсегда изменитесь, будете другим человеком. Своего рода контрольная точка твоей жизни». «Про Муниз?» — сама перевела я. «Но, кажется, я уже перешагнула эту точку. А что последнее?» «Период замужества и создания семьи». Дядя взял камушек и вложил в мою руку. Это руна силы, которая находится везде и во всем. Она означает, что ты в водовороте нужных тебе процессов. Ты стала очень важной фигурой. «Ну, еще бы!» — усмехнулся Егор. «Она королева дома медведей». «Но ей все еще нужно найти свое место в этом мире», — улыбнулся Рад. «То, что будет принадлежать только ей, чтобы не забыться в Мунисе и внести в него что-то от себя». «Сделать лучше». «Да», — кивнул Рад. «Княгиня занимается оранжереей и зельями. Маша тоже может найти то, что увлечет ее. Не хотелось бы, чтобы она от нас сбежала, не выдержав моего занудства». Все посмеялись, а я задумалась. «Сама идея мне очень понравилась. Она правильная и нужная. Мне интересно. Я могу выбрать что угодно? Я оглянулась на жениха. Конечно. Я поддержу любой из вариантов. Есть у меня одна идея. Я потерла подбородок. Но мне нужно будет поговорить с князем.